Глава 10. Войдя в офис, Гордей почувствовал, что его разрывает напополам. С одной стороны, хотелось сбегать к Алевтине Никитичне и узнать, чем же наградит его книга. Искр-то он получил предостаточно. С другой, шеф службы обещал отвезти его в арсенал и вручить новую убойную игрушку. Видя метание новичка, Георгий объявил: «Беги к Алевтине Никитичне. Потом зайдешь ко мне, и подберем тебе какое-нибудь оружие». «Есть, шеф!» Гордей взял под козырек и вихрем взлетел на третий этаж. Сразу уделить ему внимание Алевтина Никитична не смогла. Она распекала свою подчиненную, симпатичную молодую ведьмочку. Довольно, кстати, миленькую. Глядя на ее смазливое, пусть и нахмурившееся личико, Гордей немного жалел, что оказался в мире магов и волшебниц. Если, знакомясь с девушкой на улице, он играл в своеобразную лотерею, то здесь он знал изначально: перед ним ведьма. Никакой интриги. «Зачем ты изменила рецепт?» Маленькую ведьмочку Алевтина Никитична чуть ли не носом тыкала в глиняный дымящийся горшочек. «Я только чуть больше имбиря добавила», — пыталась оправдаться та. «Чуть больше имбиря добавила», — передразнила ее Никитична, изобразив на лице идиотскую мину. «И теперь твое зелье не только лечит, но и волосы с головы выводит напрочь. Но процесс регенерации же убыстряется». «Вот ты!» — обернулась Никитична и ткнула крючковатым пальцем в Гордея. «Согласен жить с лысиной на голове?» Гордей не любил втягиваться в женский спор. Чем бы он ни закончился, ты все равно останешься виноватым. «Но вообще-то нет». Как ни крути, Никитична ему сейчас намного нужнее хорошенькой ведьмочки. Надо будет как-нибудь с Георгом переговорить на тему служебных романов и выяснить, бывают ли какие-нибудь тяжелые последствия от отношений с волшебницами. «Лысые мужчины выглядят сексуально». Ведьмочка не собиралась сдаваться. Ну...» «С когтем надо переговорить как можно скорее». «Но недолго. Нельзя менять рецептуру. Неизвестно еще, какие побочки могут выползти. Вдруг у него еще и рога на башке растут. Иди и переделывай». Никитична вручила своей подопечной горшок, и та, понурив голову, направилась к выходу. Однако не забыв бросить озорной мимолетный взгляд на Гордея. «С чем пришел?» «Да я... Погодите, я спросить хочу. От этих травок правда какой-то толк есть? Как по мне, так это сплошное шарлатанство. Особенно если сравнить с настоящей магией. Вы, зеленые, драконов создавать можете. А тут травки, птичьи перья и крысиные хвостики. Ну, смешно же. Нет, я слышал про пару реально рабочих травок. Но они законом запрещены и не лечат, а больше калечат». «Хе-хе, милок. Я свою помощницу обратно позвать могу. Возьмешь ее котелок, да и выпьешь. И поглядим потом, кто смеяться будет. Георг тебе все правильно про магию-то объяснил. Трехцветная силушка наша. Только вот не каждому дано понять, что у этой силы свои оттенки имеются. Не черно-белый мир вокруг. И магия не просто тремя цветами крашена. Каждое живое существо, каждый кустик и травинка, каждая с этой силой по-своему гармонирует. Наши рецепты тысячи лет оттачивались, чтобы все эти оттеночки вместе работали. По ним мы зелье составляем, а потом магии воедино сплавляем. И все для того...» Бабка похлопала Гордея по груди, там, где к подкладке куртки был подшит патронтаж для колбочек. «Чтобы пили вы их, без боязни на тот свет отправиться, ясно?» Гордей кивнул. «А теперь рассказывай, какая нужда тебя принесла?» «Я... книги». «Что? Опять? Вот не угомонишься никак. Сказано тебе было, пока искр с достатком не усвоишь, меня не беспокоить». «Так усвоил же. Мы с когтем троих бесов положили». «Стой! Избавь меня от рассказов про смертоубийства всякие. Неинтересно оно мне и противно». «Хорошо. Получишь книгу. Только если опять побеспокоишь меня впустую, чтоб я тебя здесь неделю... Нет, месяц не видела». «Хорошо, бабуль. Веди в сокровищницу знаний». Ворча на ходу, что она таки подмешает какую-нибудь гадость надоедливому внучку, служебное зелье, бабушка дошла до двери и, обезвредив каменных стражей, открыла ее. «Но не подведи», — произнес Гордей, открывая переплет книги. «Так, первая страница. Ну, мы ее уже видели. Старомодный набросок молнии, выполненный темно-коричневыми чернилами. А вот откроется ли вторая?» Открылась, и на ней Гордея поджидала уже целых два рисунка. «Алевтина Никитична, тут целая галерея!» Гордей решил на всякий случай спросить совета более опытной сотрудницы службы. «Два рисунка? Это значит, что мне сразу два заклинания новых отвалят?» «Ишь, разбежался! На втором ранге и сразу два! Работать надо, пахать в поте лица, а не халявы ждать! Но то, что два, это хорошо! Приглянулся ты книге, вот только не пойму, почему! Делать-то мне теперь чего?» Рука Гордея застыла над книгой. Он уже достаточно знал о магии, чтобы осторожничать. «Выбирай! А как выбрать?» «Ткни пальцем в понравившуюся, да и все дела!» «Ткни, ага, а какое из заклятий лучше?» «А-а-а, никак в голове что-то полезное завелось!» Алевтина Никитична по достоинству оценила нерасторопность Гордея. «Говори, что там изображено?» «На первой тоже небольшая молния, но она в круге». «Раз в круге, значит, защитное заклинание. Будет вокруг тебя электричество крутиться и всяких посягателей на твою жизнь током бить. А на второй что?» «Рука. Из нее то ли снег, то ли лед вылетает», — описал то, что видит Гордей. «Волна холода. У Георга такая». «Видел. Крутая штука. Надо брать». Гордей до сих пор был под впечатлением от боя в башне восьмого сна. И ему тоже хотелось замораживать вражеское оружие так, чтобы оно в брызги разлеталось. «Стой! Куда?» — не успела его остановить Никитична. Гордей прикоснулся к странице, и его рука по локоть покрылась серебристым инеем. «Торопыга! Как есть торопыга!» «Ну что? Нападение ведь лучшая защита!» «Лучшая защита — это защитное заклинание более высокого ранга. Осторожный, а значит умный человек, в первую очередь думает, как бы себя в бою прикрыть и защитить. А торопыги, любящие молниями до льдом пошвыряться, долго не живут. А ведь Никитична права». Гордей вспомнил, как коготь перед боем защитную сферу вызвал. Да еще и Верена сверху свою добавила. «Не переживай». Алевтина Никитична заметила, как взгрустнул Гордей. «На первых колдовских рангах это не критично. Но в дальнейшем лучше совета спрашивай. У меня, у Георга или у деда Василя». «У деда Василя?» Гордей не понял, о ком речь. «Ну да, у охранничка нашего. Обязательно спрашивай, если не хочешь кривой билд построить». «Билд? Вы откуда такое слово знаете?» — удивился продвинутости бабуля Гордей. «Откуда, откуда?» — проворчала та. «Я ж говорила, внуки у меня». «Проходи». Не отрывая взгляда от книги, сказал коготь, едва Гордей приоткрыл дверь в его кабинет. Обложку книги, которую листал Георг, украшали египетские пирамиды и невозмутимый сфинкс. «Новое заклинание у Алевтина получил. Разрешите доложить? У меня теперь тоже есть ледяная волна. Готов отправиться в арсенал». С порога отрапортовал новичок службы. «Садись. Мария тебя не дождалась. Домой поехала». «Да как так? Я, можно сказать, живота своего не жалея, под бандитские сабли лезу, а некоторые несознательные личности на 15 минут в офисе задержаться не могут. Да я вообще на работе живу, в коморке ночую. И ничего, только преданность общему делу в организме увеличивается, а она...» «Садись», — прервал поток возмущения Георг. «Она тебе кое-что оставила». Он продемонстрировал большой конверт из старой пожелтевшей бумаги. «Чем ты ее очаровал? Не ожидал, что она это тебе пожертвует». Георгий положил конверт на стол. «А что там?» «Открывай да смотри». «Не-не, принимая подарки от фанаток, надо посмаковать». Гордей начал прощупывать конверт. «Это явно не гранатомет, а жаль. И не пистолет. Легкий слишком». «А что это, а?» Георг посмотрел на помощника поверх книги с укоризной, намекая на то, что он в этих игрищах участия принимать не будет. «Вытянутый предмет. Похож на длинный складной нож. Она что, решила от меня ножиком отделаться? Народ на меня с саблями, а я с кладничком отмахивайся». Гордей торопливо вскрыл конверт. «Хм, это что, веер?» «Веер Борея, если быть точным. подсказал, не отрываясь от чтения шеф. «Я знал, что меня здесь недолюбливают». Гордей вертел в руках безделицу из костяных пластинок с нанесенными на них черными штрихами. Когда он разложил веер, то на него глядел кудрявый мужик со сложенными трубочкой губами. Изо рта мужика вырывался поток воздуха. «И что я им должен делать? Обмахиваться, когда мне страшно, а потом в обморок падать? Я просил пушку, большую такую. Не гаубицу, но такое оружие, от одного вида которого враги должны были визжать от страха. А это что? Где у этого спусковой крючок? Магазин где? Куда я должен тут патрон пихать?» Георг протянул руку и забрал веер. «Магазин у тебя вот здесь». Георг указал на довольно крупный рубин на месте скрепления всех пластинок. «Видишь, как сияет? Значит, заряжен. Амулеты хороши тем, что не используют магическую энергию владельца, не тратят его собственных сил. И не зависят от его ранга. К примеру, веер выдает заклинание 30-го ранга. Тебе до его мастерства еще карабкаться и карабкаться. А когда этот камешек потускнеет, мне его менять надо будет? Как батарейку?» «Нет, отнеси Алевтине Никитичне. Ее девочки зарядят», — посоветовал Георг. «Ее девочки не только камень зарядить могут». «Чего?» «Да так», — неопределенно помахал ладонью в воздухе Гордей. «Слушай, а у меня в браслете рубин зачем?» «Это тоже батарейка, если выражаться современными терминами. Твой резерв на случай непредвиденных обстоятельств. Когда исчерпаешь свои силы, начнешь тянуть энергию из камня». «И емкость этой батарейки зависит от ее размера?» Гордей спросил не просто так. Его камешек на регистрационном браслете был раз в 20 меньше, чем рубиновый коготь на шее у Георгия. «Да, чем больше камень, тем больше он может в себя вместить. Несколько камней на себя вешать бесполезно. Они начнут резонировать и могут взорваться. И магический накопитель заряжать не надо. Он сам потихоньку тянет энергию из твоего тела. Но это не главное назначение регистрационного браслета или кулона. Все-таки основная их функция — регистрация выброса магической энергии. Без браслета всевидящее око фиксирует любой выброс магической энергии как несанкционированный. И показывает нам его на карте. Так мы отлавливаем нелегалов. Если ты снимешь браслет и сотворишь заклинание, ты преступник». «Ну вот. Я-то думал, стану волшебником, начну вести интересный образ жизни, а у вас шагу шагнуть без правил и запретов нельзя». «Это еще не все правила». Георг выдвинул ящик стола, достал объемный том и бухнул его перед носом изумленного Гордея. «Кодекс Легиона. Рекомендую почитать на досуге». «Мне пригодится, чтобы знать, что и когда надо нарушать», — честно заявил Гордей. «С волокитой покончено. Идем в тир, новые игрушки испытывать», — усмехнулся Георг, и Гордей от радости выпрыгнул из кресла. Ледяная волна поддалась Гордею без каких-либо проблем. Уже примерно ориентируясь, как взывать к магии, он представил, как по его жилам бежит обжигающий холод. Хруст промерзшего снега, иголочки пронзающего мороза. И ледяной вихрь жахнул с его руки без задержек. Правда, с мощью, которую был не способен призвать Георгий, его всеразрушающая магия даже рядом не стояла. Манекен-цель покрылся редкой изморозью. И на его носу повисла сосулька. Максимум, что грозило живому человеку после попадания под ледяную волну — насморк на недельку. А вот электрический заряд Гордея порадовал. После перехода на второй ранг колдовства его мини-молния оставила в пластике дырку побольше. Правда, больше она была всего лишь на какие-то миллиметры. Но все равно прогресс налицо. «Доставай блюдце». Георг был доволен успехами своего ученика. «Это самый простой тип артефактов. Для активации проведи пальцами по рунам. Так ты передашь частичку энергии блюду. Показания считывать легко. Это тот же самый плоский экран радара. Светящиеся точки показывают направление, цвет — тип разыскиваемого мага, интенсивность свечения — его мощь. Попробуй». С этим Гордей справился с первого раза. На серебряной поверхности блюдца засветилась точка, четко указывая на Георга. Яркость ее была такой, что хотелось надеть солнцезащитные очки. «Ослепнуть можно. Какой у тебя уровень?» «Ранг», — поправил его шеф службы. «Для тебя невообразимо недоступный». «А у меня когда такой будет?» «Лет через 300, если будешь упорно трудиться». «Ну да, Еще и не забывать нарушителей кодекса легиона пачками косить. Гордею стало неуютно. Это ж сколько народу, пускай и преступного, коготь успел погубить. Теперь веер? Да, этот артефакт намного сложнее поискового блюдца. Можно сказать, он обладает собственной волей и даже каким-то разумом. То есть просто размахивать им бесполезно? Именно. Ты должен к нему обратиться. Гордей вытащил из кармана свое грозное оружие. «Привет», — поводил он ладонями перед раскрытым веером. «Я Гордей, начинающий маг. Приятно познакомиться. С твоей помощью я планирую железной рукой насаждать порядок, обмахивать красоток и в итоге захватить мир. Сим-салабим». Гордей махнул веером. Тишина и тяжелый вздох Георга, осознавшего, насколько непростой ученик ему попался. «Обратиться мысленно, связать себя с артефактом, сделать его своим продолжением. Ты должен ощущать его своей рукой, чтобы свободно манипулировать. Постарайся почувствовать его магический контур, внедриться в него, слиться с ним». «Понял, начинаю медитацию». Георг слишком скучно объяснял. Все эти слияния, контуры. У Гордея была излишне развитая фантазия, которую он и собирался использовать. Вот он стоит, улыбаясь перед оборотнем. Да что там перед оборотнем? Перед самим настоящим альфачом, вожаком всей стаи. Полуволк, получеловек наклоняет лохматую голову к невозмутимо замерзшему Гордею. Вервольф оскаливается, с его клыков капает слюна и шипит. Обязательно шипит, попадая на землю. Гордей достает из кармана веер и взмахом раскладывает его прямо перед мордой чудовища. А оборотень начинает покатываться со смеху. Вообще, по плану медитации все было не так, но шальная мысль залетела в голову Гордея сама. Люди, обладающие недюжинным чувством юмора, страдают от него больше окружающих. Проигрывая в голове сценку, он изображал ее и наяву. Достал из кармана веер, разложил, взмахнул, пролетел по тиру 10 метров и врезался в стену. «Что это было?» Гордей ошалел и открыл глаза. «Не все оценят твой неподражаемый юмор. А артефакторика и вовсе не та наука, где шутки уместны». «Ерунда!» — поднялся Гордей. «Юмор города берет». Он сел, закрыл глаза и положил руки на колени. Но его умиротворение было фальшивым. Неудачно пошутив еще раз, он как сидел, так и взлетел под самый потолок на вихре воздуха и пыли. «Люблю упертых». Георг опустился на скамью для жима лежа. «Смотрел бы и смотрел». «Ладно, все, шутки в сторону», — вскочил припорошенный пылью Гордей. «Слышь ты, венец артефакторики, хорош выкаблучиваться, над нами уже открыто ржут». Гордей, едва закрыв глаза, сформировал мысленный посыл. «Кто?» Прозвучал в его голове тяжелый выдох, от которого так и веяло древностью и усталостью. «Да вон тот на скамейке сидит, видишь, смеется тайком», — ответил Гордей, намекая на своего шефа. «Взмах!» — скомандовал усталый голос, и Гордей тут же выполнил команду. От беды Георгия спасла молниеносная реакция и мощь щита огня. После легкого взмаха веером в его сторону устремился настоящий рукотворный шторм, который разбился о вовремя выставленную защитную сферу. «Смог!» — удивился, казалось бы, уставший удивляться в этой жизни коготь. «Как? Как у тебя так быстро получилось? Веер Борея — артефакт со своим характером, и не каждый начинающий маг способен с ним справиться». «Но я, во-первых, уже не начинающий, второй ранг как-никак уже имею, а во-вторых, я не каждый, я особенный». Гордей скромно умолчал о том, что он сыграл на самолюбии строптивого артефакта. И нет гарантии, что это получится во второй раз. К огромному счастью, Георг не попросил продемонстрировать действие веера Борея снова. «Насчет особенного ты, конечно, погорячился, но кое-каких успехов уже добился. И я думаю, что твой финальный этап подготовки окончен. Ты можешь приступить к работе в службе по нормальной схеме. Сегодня отправляйся домой, а завтра жду тебя в офисе. И без опозданий». «Да? Да? Да!» Стены сталинки надоели Гордею настолько, что еще пара ночей, проведенных в службе, и он бы начал выйти на луну. «Только не ударяйся в загул. Прими душ, выспись. А потом рвану к родителям. Спасибо, я знаю, чем займусь».